Он был подчиненным младшего брата короля Муадзинила, Кришуши Хинабармера. Он не был в положении, которое можно было бы назвать близким помощником, но его лицо и имя были известны Кришу, который лично встречался с ним. Несмотря на молодость, он был настоящим воином и генералом одной из армий. Была причина, по которой такой человек оказался в Либусе. Его господин Кришу приказал ему подтвердить смерть Тигривурму Даварна. Кришу тайно планировал вторгнуться в Брун. В то время ситуация сильно изменилась бы в зависимости от того, был ли Тигри жив. Смерть красноволосого парня была одним из важных факторов, в котором Кришу хотел бы убедиться до начала войны. Дамат, получивший этот приказ, прокрался в Цктет, притворяясь купцом. Сначала он отправился в Лигнику и подробно изучил историю о том, как Тигри упал в море. После этого он захотел получить информацию под другим углом и посетил Либус. Он спас Урза наполовину чисто по своей прихоти, а наполовину, чтобы убить время. Дамат был уже сыт по горло Либусом, поскольку он не получил никакой информации о Тигре и даже не услышал ни одной другой истории, которая могла бы привлечь его интерес. Кроме того, до дворца можно было дойти пешком за 10 дней, так что даже если бы он помог ему, это не заняло бы много времени. В таком случае, Дамат задавался вопросом, стоило ли подавать ему руку помощи, чтобы завоевать его расположение. «Однако ты говоришь со странным акцентом. Интересно, из какой ты страны?» — сказал Дамат, откусывая здоровый кусок мяса кролика. Урс тоже не преминул заметить. «Насчет языка, разве у тебя не та же проблема? Я из Муадзинила, так что все в порядке, если я немного плох в языке Цктида. Если ты так говоришь, то все в порядке. Ведь, кажется, и я из Бруна, в конце концов. Почему это кажется?» На удивление Дамада, Урс ответил, что ранее терял память. Молодой человек становился все более подозрительным и бросал на него суровые взгляды. «Если ты потерял память, значит все, что ты говорил до этого, было выдумкой. Если бы я решил соврать, то бы не сказал, что работаю под руководством госпожи, в смысле, Ванадис. Я бы заявил, что живу в замковом городе Либуса. Логично, правда? Ну, в конце концов, я тоже собирался пойти во дворец. Проклятие, я должен был попросить 150 серебряных монет». Выругавшись, Дамат посмотрел на Урза с таким выражением лица, как будто о чем-то вспомнил. «Кстати, если ты из Бруна, может, ты знаешь кого-то по имени Тигривурм Утворн? Даже если ты потерял память, может, ты слышал что-то о нем?» «Ты сказал, Тигривурм Утворн?» От слишком большого удивления Урс наклонился вперед. «Возможно, это я, а?» После почти 10-секундного молчания Дамат широко раскрытыми глазами уставился на Урза. Тот напрягся. «Я же сказал, верно, у меня потеря памяти. Есть вероятность, что я, прежде чем потерять память, был тем самым Тигревурмудом Варном». Чем больше он думал об этом, тем меньше сомнений у него было. Он вспоминал о земле под названием Эльзас, о горничной по имени Титта, об Атране, который защищал его и потерял свою жизнь, о Массасе, который присматривал за ним. Урза, должно быть, звали именем его отца. В тот момент, когда он использовал свой черный как смоль лук, в голову Урза хлынуло так много информации, словно прорвало плотину в его голове, и все хлынуло наружу. Все эти воспоминания намекали на то, что он был Тигривурм Утворном. Но все же было какое-то двусмысленное ощущение, как будто это могли быть воспоминания другого человека. «Если не против, расскажи мне о Тигревурмуде, которого ты знаешь». Но речь Урза была прервана. В поле его зрения блеснуло серебряное лезвие. Дамат внезапно выхватил меч и направил его на Урза. В глазах чужеземца всплыли сомнения и жажда крови, а Урз был настолько ошеломлен внезапной ситуацией, что не мог пошевелиться. Воцарилась тишина, и только тихо раздавался треск горящего костра. Глава 1, часть 1, возвращение. Облака были легкими и тонкими, они беззвучно колыхались, когда их подхватывал ветер и превращал в белый туман, но все же они закрывали солнце и приглушали его свет. В ожидании далекой весны земля спокойно переносила зимние холода. Холмы и поля были засыпаны снегом, деревья и цветы покрыты инеем, а река покрыта льдом. Низ, столица королевства Брун, гора Люберн, окутанная холодом и снегом, тихо стояла в своем одиночестве. Говорили, что основатель королевства, король Карл, встретил духа, которого боги послали на эту гору, и получил от него священный меч Дюрандали и волшебного коня Боярда. Конь рыжей масти с черной гривой никогда не показывал усталости, даже после целого дня скачки по пустошам. Меч же легко разрезал железные доспехи и щиты и насылал странные проклятия. Говорят, что он мог с легкостью проникать сквозь толстую чешую драконов, рубить духов и призраков. Карл, вооруженный дюранделем и верхом на боярде, участвовал во множестве сражений, и после множества побед он основал королевство Брун. Чтобы выразить благодарность богам, Карл построил храм на вершине горы Люберн. С тех пор храмом управляла дюжина жрецов, и время проходило мирно. Так вот, это святилище посетили трое. Молодая девушка в мантии, чье нежное тело было облачено в белую шелковую одежду, и мужчина с женщиной, которые сопровождали ее. Поприветствовав главу святилища, они покинули святилище после краткого разговора. Цель троих людей находилась не в храме, а снаружи. Холод в этом году довольно суров. Как насчет того, чтобы немного согреться? Я приготовил вино, предложил глава храма, но девушка поблагодарила его и отказалась. Как и сказал глава храма, воздух на вершине этой горы был настолько холодным, что обжигал кожу. Девушке было около 16-17 лет. У нее были светло-золотистые волосы, подстриженные до плеч, и, несмотря на нейтральные черты лица, в округлости ее щек чувствовалась женственная мягкость. Она бережно держала букет, завернутый в белую ткань. Она была красивой девушкой, в чьих непринужденных жестах читались благородство и достоинство. Ее звали Регина, точнее Регина Эстер Луара Бастиен ду Шарль. Она была принцессой королевства Брун, и она управляла королевством от имени своего покойного отца, короля, который умер в прошлом году. Двое, стоявшие позади Регины, были рыцарями, охранявшими ее. Обоим было лет по 25, они носили серебряные нагрудники и были вооружены мечами. Мужчину звали Клод, а девушку – Сирена. Лица двух людей были напряжены не только из-за их обязанности охранять принцессу. Это было потому, что место, куда они направлялись сейчас, было особенным даже для них. Примерно в 10 шагах от святилища Регина остановилась. Там находилась могила. Она была простой, без каких-либо украшений. Рядом с именем Роланд была вырезана только одна короткая фраза «Рыцарь среди рыцарей». Одного этого было достаточно, чтобы описать человека по имени Роланд. Рыцарь Роланд по прозвищу «Черный рыцарь» был молодым командиром наварского рыцарского эскадрона. Он заставлял дрожать солдат соседних стран, просто увидевших его фигуру на поле боя. Роланд погиб в гражданской войне Бруна, которая была в прошлом году. Это была не смерть в бою. Он был убит герцогом Ганеланом. Старый премьер-министр Бадуин тайно взял его труп и похоронил его здесь. Все потому, что Роланд был сиротой, которого подобрала и вырастила служанка в этом храме. Посмотрев вниз на могилу, Регина выдохнула облачко пара. Положив букет перед могилой, она сложила руки и стала молиться богам. Роланд не произвел на Регину какого-то сильного впечатления. Хотя она и слышала о его несравненной храбрости и преданности и знала, что он выступал за ее отцом, королем Фареном. Но так было до битвы при Динане в прошлом году. Пока Фарен был здоров и его правление было благополучным, а также пока Регина сама притворялась принцем, она и не пыталась активно общаться с вассалами, дворянами и рыцарями. Тем не менее, были причины, почему она пришла сегодня возложить цветы. Одна из причин состояла в том, что если бы это был ее отец-король, то он, несомненно, сделал бы то же самое. Вторая причина заключалась в том, что теперь она сама управляла страной и остро осознавала, насколько надежным человеком был Роланд, и вновь испытывала чувство уважения. Западная граница в последнее время была особенно беспокойной. Королевство Заксштайн начало развертывать от 1 до 2 тысяч солдат и часто устраивало стычки. Казалось, таким образом они пытались прощупать, как правит юная принцесса, а также каково состояние обороны на Западе после смерти Роланда. Принцесса лишь немного поговорила с тигре Вурмудом Варном о Роланде. Тигре, юноша с темно-рыжими волосами, так отозвался о черном рыцаре. Сильный. Он был очень сильным, а также прекрасным человеком. Это были слова, полные настоящих чувств. Когда его посчитали мятежником из-за заговора герцога Тенардье и других, он сражался против наварского рыцарского эскадрона во главе с Роландом. Он был одним из немногих людей, которые сражались с Роландом как с врагом, и, будучи человеком из Бруна, испытал страх перед ним из непосредственного опыта. Для тигра Роланд был не только могущественным врагом, но и благодетелем. Когда вторглась армия Муазинела, рыцарские эскадроны, которые защищали различные территории Бруна, объединились под командованием тигра. Это случилось не только из-за обращения Массасараданта и Хьюга Угре, но и благодаря призыву Роланда. Были также времена, когда премьер-министр Бадуин и Массас, которые теперь помогали Регине, говорили о том, что, если бы Роланд был среди них, он определенно оказал бы большую помощь. «Прости, что не сказала этого, пока ты был жив. Мертвые не могли быть воскрешены, будь то Роланд или отец Регины. И поэтому от имени тех, кто уже не в этом мире, они должны защищать эту страну. Спасибо, что защитил эту страну». Низко поклонившись могиле Роланда, Регина оглянулась. Двое охранников стояли в трех шагах от нее и внимательно осматривали окрестности. «Все будет в порядке, если вы тоже помолитесь». Регина знала, что эти двое уважают Роланда. Поэтому она разрешила им немного прерваться от своих обязанностей, но Сирина, не сдвинувшись ни на дюйм, ответила: «Благодарю вас за внимание, ваше высочество. Тем не менее, я думаю, что пренебрежение своим долгом охранника скорее разозлит душу черного рыцаря». Хотя Клод молчал, он, казалось, был того же мнения, что и она. «Понимаю. Ну, тогда я помолюсь и за вас тоже». Сказав это, принцесса повернулась к могиле Роланда. Она снова сложила руки вместе. Глава 1, часть 2. Возвращение. Регина, завершив молитву богам, покинула вершину горы в сопровождении двух своих охранников. Они спустились по горной тропе, которая вела к королевскому дворцу. Клод сделал несколько шагов вперед, а Сирина встала рядом с Региной. Они оба не произнесли ни единого слова. Зимний ветер развивал золотистые волосы Регины. Она искоса посмотрела на Сирену. С Жанной было немного легче сблизиться. Понимая, что ей не следует сравнивать их, Регина просто задумалась об этом. Жанна была одним из охранников принцессы еще в то время, когда она скрывала свой пол и называла себя Ригносом. Регина научилась у нее разным вещам. Как разжечь огонь и как определить направление, глядя на звезды, сияющие в ночном небе. Даже слушала вульгарные старые истории, которые учителя королевского дворца никогда не рассказывали. Жанна в походе, защищая Регину после битвы при Динане. «Ваше высочество, у меня что-то на лице», заметив взгляд Регины, Сирена озадаченно посмотрела на нее. Регина покачала головой. «Я полагаюсь на тебя, Сирена, но не переусердствуй в своих обязанностях». Их долгом было защищать Регину даже ценой собственной жизни. Понимая это, принцесса не могла не сказать об этом. До этого момента Сирена никогда не показывала своих эмоций, но теперь широко раскрыла глаза от удивления. С мягкой улыбкой она слегка поклонилась. «Мне очень жаль, что я заставила ваше высочество волноваться. Хотя я и не собиралась переусердствовать, но постараюсь еще больше, чтобы не беспокоить вас в будущем». Хотя у нее было ощущение, что ее неправильно поняли, Регина с улыбкой кивнула. Вскоре они вернулись в королевский дворец. Их приветствовал премьер-министр Пьер Бадуин. Старый премьер-министр, облаченный в серый официальный костюм, почтительно склонил голову. «Ваше высочество, прежде всего я рад, что вы благополучно вернулись. Если говорить о чертах лица Бадуина, то здесь уместно выражение «как у кошки». Седые усы на его круглом лице прямо торчали вправо и влево. Даже его раскосые глаза больше походили на кошачьи. «Я всего лишь поднялась на гору Люберн. Кроме того, со мной были Клод и Сирена». Когда Регина, смеясь, сказала это, премьер-министр с кошачьей мордой повернулся к двум охранникам. Клод и Сирена покачали головами. Это означало, что докладывать было ни о чем. «Премьер-министр, есть кое-что, о чем я хотела бы с вами поговорить. Не могли бы вы пройти ко мне в кабинет?» Слова Регины были немного резкими, но Бадуин ответил без каких-либо признаков беспокойства. «Конечно. Кстати, могу ли я также приказать приготовить подогретое вино?» Бадуин также несколько раз посещал храм на вершине горы Люберн. Он особенно хорошо знал пронизывающий холод этой зимы. «Спасибо, но я откажусь от алкоголя. Могу я попросить чаю?» Это означало, что речь шла не о небольшой беседе или светской болтовне, а о серьезном разговоре. Идя по коридору вслед за Региной, Бадуин позвал придворную даму и приказал ей отнести чай в кабинет. Только Регина и Бадуин вошли в кабинет. Оба охранника остались стоять на страже снаружи. Регина была хозяйкой этого королевского дворца, и в ее распоряжении было много комнат. Здесь была гостиная и игровая комната для отдыха, личная комната, спальня и библиотека. Конечно, тут была не только одна гостиная или отдельная комната. Здесь было несколько комнат разных размеров и с разной обстановкой. Но принцессе нравился кабинет, который был не слишком широк, обставлен лишь немногочисленной мебелью и украшен государственным флагом. Даже когда не было работы, которую следовало бы сделать немедленно. Она часто бывала в своем кабинете. Для Регины это было место, где она моментально успокаивалась. Когда Регина села за письменный стол, она предложила Бадуину присесть. Старый премьер-министр поклонился и сел на стул. «В чем же дело? Что вы хотите услышать от этих старых костей? Речь пойдет о герцоге Ганелоне и священных пещерах во дворце Санграиль». Регина сразу перешла к делу. Герцог Ганелон был дворянином, который раньше управлял регионом Лютеция, расположенным в северной части королевства Брун. Дом Ганелон был знатным родом, который не прерывался со времен правления основателя Карла, и можно было утверждать, что это был один из влиятельнейших аристократов, представляющих Брун. В прошлом году он вступил в сговор с герцогом Тенардье и попытался убить Регину. Более того, они заставили короля Фарена принять подозрительное лекарство, которое ослабило его и значительно сократило продолжительность жизни. Не случись этого, отец Регины все еще был бы в добром здравии. Однако Ганелон исчез. Он сражался с герцогом Тенардье, потерпел поражение, поджег город Артишим и свой собственный особняк. Город, существовавший сотни лет, был окутан адским огнем. Множество обугленных трупов было разбросано в сожженном и разрушенном особняке Ганелона, но его собственное тело так и не нашли. В подземельях Артишима раскинулись священные пещеры дворца Санграиль. Они были тем местом, где основатель Карл получил откровение. Это было очень большое подземное пространство, ведущее как к дворцу, так и к древнему святилищу. Там была дверь, которую мог открыть только член императорской семьи. Во время прошлогодней гражданской войны Регина лично отправилась в священные пещеры дворца Санграиль вместе с Тигре и другими, чтобы доказать, что она из королевской семьи. Однако они столкнулись с препятствием в лице герцога Тенардье, когда подошли к двери, а после потолок рухнул, и священные пещеры дворца Санграиль были похоронены под землей. Почему священные пещеры дворца Санграиль находились в основании Артишима, под ногами Ганелона? С тревогой спросила Регина у Бадуина. До сегодняшнего дня Регина не задумывалась об этих вещах. Не то чтобы она забыла, просто у нее не было времени думать об этом, так как она была занята обязанностями правителя. Она вдруг вспомнила об этом, потому что именно Ганелон убил Роланда. Когда Бадуин встретил серьезный взгляд Регины прямо перед собой, он, вспоминая, сказал после короткой паузы. Согласно мифу и старым документам об основании страны, считается, что основатель Карл очень доверял первому герцогу Ганелону. Для Карла Ганелон был тем, кого он мог бы назвать своим лучшим другом. Вероятно, в результате этого он получил землю Лютеции уже после того, как узнал о существовании священных пещер дворца Санграиль. Неужели по этой причине он остался в Артишиме около священных пещер Санграиль? Лицо принцессы демонстрировало, что она не понимает. Премьер-министр ответил, поправляя рукой свои торчащие усы. Согласно одному документу считается, что первый лорд Ганелон был священником, а причина, по которой основатель Карл передал ему Лютецию, была неизвестна. Регина широко раскрыла глаза, услышав слова Бадуина. «Священник, вы говорите, я также изучала мифы об основании страны и королевской семьи, но впервые слышу, что первый лорд Ганелон был священником. Ваше высочество, не странно, что вы не обратили внимания на это? Это, должно быть, написано только в мифах об основании, что он был лучшим другом Карла и главным вассалом». Бадуин не стал отрицать слова Регины и медленно кивнул. Принцесса нахмурила брови, поскольку чувствовала, что не может понять, каковы же были обстоятельства. Несмотря на то, что его называли священником, он полностью отличался от нынешних священников. Говорят, что Ганелон был тем, кто посетил горы, скрытые в глубине снежного леса, и говорил не только с богами, но также с духами и феями, обращаясь к их мудрости. Кроме того, он также был достаточно хорошо осведомлен на колдовстве. Наверное, правильнее называть его не священником, а колдуном или шаманом. Регина невольно высказала свое искреннее впечатление. Бадуин прищурился и криво улыбнулся. «Хотя я думаю об этом так же, как и ваше высочество, люди в то время называли Ганелона священником. Вероятно, в то время обязанности священника отличались от нынешних. Вот почему это не было записано в мифе об основании, ха». Регина наконец-то согласилась. Любой, вероятно, подумал бы, что разговоры с духами и знакомство с магией повредило бы репутации близкого и доверенного друга короля-основателя. Бадуин продолжал. Кроме того, похоже, что до третьего или четвертого поколения, Считая с первого, дом Ганеланов считался родом священников. Вероятно, в течение поколений дворян Бруно такие вещи, как знания, обычаи и обучение в качестве священника исчезли, не будучи унаследованными. По мере того, как королевство Брун развивалось, среди дворян также рождались новые традиции и обычаи. Дом Ганелан спустя несколько поколений забыл о том факте, что их предки были священниками. Именно так объяснил Бадуин. «Это все, что я знаю. Была ли эта информация каким-либо образом полезна для вашего высочества?» «Да, спасибо, Бадуин». Глава 1, часть 3, возвращение. Регина улыбнулась и выразила слова благодарности. Не то чтобы она больше ни о чем не беспокоилась, но в любом случае ее сомнения рассеялись. Принцесса сменила тему. «Кстати, как обстоят дела в Артишиме?» После окончания гражданской войны Регина, став правителем Бруно, естественно, взялась и за возрождение Артишима. Она посылала солдат и заставляла их перевозить материалы, пытаясь восстановить центральный город Севера. По данным отчета, в прошлом месяце он был восстановлен примерно до 1/3 его первоначального состояния. Самое главное, люди активно перебираются туда благодаря стратегическому положению на пути из центра на север, население прирастает. Город полностью восстановит свой прежний вид через некоторое время. И похоже, что сейчас самое время начать работу над священными пещерами дворца Санграэль. Когда Регина приняла решение о восстановлении Артишима, она отдала распоряжение оставить священные пещеры дворца Санграэль погребенными под обломками. Это было потому, что она думала, что священные пещеры дворца Санграэль никак не влияли на людей, живущих в городе, и что она должна отдать приоритет восстановлению самого Артишима. Так что Регина покачала головой в ответ на предложение Бадуина. Это все еще можно отложить, верно? В конце концов, нет никакой необходимости спешить со священными пещерами дворца Санграэль. Когда придет весна, я снова послушаю отчет и может тогда. Понимаю. Внезапно Регина отвела взгляд от Бадуина и бросила его на рабочий стол. Она вспомнила о тигре. Для Регины священные пещеры дворца Санграэль были местом смерти множества солдат, а также местом, которое заставило ее любимого человека грустить. Этот любимый человек должен был пребывать в чужой стране в качестве гостя генерала, но было сказано, что он упал в Зимнее море и пропал без вести. Об этом ей сказал посланник Цктида. Под предлогом подробного рассказа Регина задержала гонца в одной из комнат королевского дворца. Хотя это было фактически заключением, посланец, который, вероятно, был готов к такому обращению, провел эти несколько дней, не заявив ни одной жалобы. Тем временем, Регина поручила Массасу Роданту отправиться в Цктет, чтобы подтвердить факт исчезновения тигря. Лорд Тигревурмут, ей было все равно в каком состоянии, она просто хотела, чтобы он был жив. Она хотела встретить его как можно лучше, когда он вернется в Брун. Регина, сохраняя тревогу и надежду в своих синих глазах, тихо молилась богам. Хотя Бадуин примерно угадал это по выражению лица принцессы, он молчал и наблюдал за ней. Этот премьер-министр с кошачьей мордой хорошо понимал, что информация о том, что тигр жив, важна для Регины во многих отношениях. Бадуин, покинув кабинет, вернулся в свою комнату, находившуюся в королевском дворце. Обстановка комнаты старого премьер-министра не сильно отличалась от комнаты Регины. Полки, на которых хранились различные документы и письма, были установлены с двух сторон, а между ними в центре стены висел государственный флаг красного коня. Перед ним стояли рабочий стол и стул, выглядевший старым, был и подсвечник, а на столе громоздилась гора документов, ожидающих внимания. Бадуин зажег подсвечник, обошел стол и сел. По приказу покойного короля Фарена премьер-министр выполнял эту работу почти каждый день. Когда он уже собирался заняться документами, в дверь постучали снаружи. Пригладив свои усы, премьер-министр с кошачьей мордой сказал «Войдите». Вошел гражданский чиновник. Он вручил Бадуину письмо. «Это из Нимитакума». Бадуин прищурился, услышав слова чиновника. Еще раз пригладив усы, он взял письмо. Чиновник поклонился и вышел. Убедившись, что дверь закрыта, Бадуин молча прочитал письмо. Нимитакум находился в южной части королевства Брун. Хотя это была земля, которой управлял герцог Тенардье, после того, как он и его сын Сион умерли в прошлом году, королевская семья вернула эти владения в казну, и главный администратор, посланный Региной, управлял ею. Они пытались убить короля и принцессу, поэтому дом Тенардье должен был быть упразднен, но в силу некоторых обстоятельств он все еще существовал. Одной из причин стал период милосердия. Если бы дом Тенардье был распущен, огромное количество людей потеряли бы работу за одну ночь и стали бездомными. Чтобы избежать этого, Регина и Бадуин приняли несколько законов и позволили дому Тенардье выжить. Другой причиной была слабость Регины как правителя. В то время, когда Фарен был в добром здравии, Регина жила в тени своего отца, и у нее не было великих свершений. А в ответ на все вопросы, почему она была воспитана как принц, официально объявили, потому что Оракул так решил. Гражданская война закончилась, и среди благородных лордов, к которым вернулось спокойствие, было немало тех, кто скептически смотрел на Регину. Были даже те, кто задавался вопросом, не была ли она марионеткой королевства Цктет. Несмотря на то, что Бадуин и Масса заставили некоторых людей поклясться в верности королевской семье и продолжали вести переговоры и убеждения, непредсказуемые ситуации продолжались. Если бы они заговорили об упразднении дома Тенардье в таких обстоятельствах, они бы возмутили дворян, не признающих Регину, больше, чем это нужно было. Даже если для упразднения была веская причина, территория герцогского дома Тенардье была реквизирована, и поскольку никто не смог ее захватить, ей было суждено исчезнуть, даже если все оставить в текущем состоянии. В общем, они решили подождать подходящего времени и заявить об упразднении. Поговаривали, что в доме Тенардье зарождалось мятежное движение. Они расследовали личную жизнь ее высочества принцессы. В письме, которое Бадуин получил только что, было лаконично написано именно об этом. Автора письма звали Жерар Аугре. Он был сыном виконта Хьюза Аугре, который управлял территорией на востоке Бруна, и человеком, который служил секретарем королевского дворца. По приказу Бадуина он сейчас был в Нимитакуме, хотя его заставили отправиться туда, чтобы выяснить, нет ли подозрительных движений в доме герцога Тенардье. Жерар великолепно выявил это мятежное движение, провел расследование и доложил Бадуину. Согласно письму Жерара, все началось с жены герцога Тенардье по имени Мелисанда, которая сделала свой шаг. Она была племянницей Фарена, а, значит, кузиной Регины. Ее должны были обвинить в преступлениях как жену Тенардье, но она избежала наказания благодаря своему кровному родству. Что касается Регины, то она не могла заставить себя лишить жизни свою кузину, которая потеряла мужа и сына, а также осталась без какого-либо владения. Однако Регина и Бадуин не оставили Мелисанду нищенствовать. Ей доверили храм Нимитакума. Они думали, что было бы хорошо, если бы она провела остаток своей жизни мирно в этом святилище, но, видимо, их желанию не суждено было сбыться. Когда Бадуин закончил читать письмо, он уставился в одну точку в пространстве и погрузился в раздумья. Глава 1, часть 4, возвращение. В дальнем уголке леса, окутанного ночной тьмой, были двое юношей. Это была странная ситуация. Они сидели прямо на земле, но при этом один из них наставил острие своего меча на второго. Напряженная атмосфера окутала обоих. Костер, мерцающий из-за зимнего ветра, освещал их лица. Это была территория герцогства Либус, расположенного на северо-западе королевства Цктет. Лес был на расстоянии примерно одного дня ходьбы от императорского дворца. Прошел уже один коку после захода солнца. Человеком, на которого был наставлен меч, был парень с красными волосами, которому было на вид 16 или 17 лет. Одежда его местами была порвана, а на лице виднелась немалая усталость. Его звали Урс. Он был слугой Ванадис Елизаветы Фоминой, правительницы Либуса. Несмотря на то, что он был слугой, не помнящим и 10 дней своей жизни, именно имя Урс первым пришло ему на ум. Человеком, наставившим меч на Урза, был юноша из Муазинеля с характерной темной кожей. Ему было около 20 лет. Он был высок, его нос и подбородок были тонкими, а острый взгляд напоминал дикого зверя. В отличие от Урза, его тело согревал дорожный костюм. Этого муазинельца звали Деймет. Он должен был стать благодетелем, спасшим Урза от разбойников, но стоило им начать беседу у костра, как Деймет внезапно выхватил меч и направил его на Урза. Урз был в недоумении. «Что это за чертовщина?» — мысленно застонал Урз, глядя на кончик обнаженного меча. «Ты сказал, что ты тигривурмутворн». В голосе Деймеда послышались враждебность и недоумение. После секундного колебания он попытался ткнуть мечом в лицо Урза. Урс мгновенно откинулся всем телом назад. Прямо перед его лицом просвистел меч, пронзая воздух. Не желая дать ему сбежать, Деймет повернул меч острием вниз. Хотя Урс и побледнел, Он отчаянно вытянул левую ногу и изо всех сил пнул костер. Хворост вспыхнул, и полетели искры. Пламя колыхнулось и обожгло Деймеду ногу. Юноша Муазинелец коротко вскрикнул от боли. Меч, приблизившийся к горлу Урза, отклонился в сторону. Не обращая внимания на то, что Деймед открылся, Урз перекатился по земле и ушел из-под его меча. Он вскочил на ноги и отвернулся от Деймеда. Затем он прыгнул в темноту, скрываясь между деревьями. Запыхавшись и постоянно спотыкаясь, он бежал по темному лесу в бредовом состоянии. Можно сказать, что ему повезло, что он не врезался в ствол дерева. Его нога зацепилась за корень. Урз мгновенно упал, даже не успев подумать, черт побери. Остатки воздуха вырвались из его легких вместе с бессловесным криком. Ах! Он не мог собраться с силами, чтобы быстро встать. Его дыхание было тяжелым. Все его тело болело. Урз бессмысленно уставился в темноту. Сегодня происходят необъяснимые вещи, в реальность которых трудно поверить. Ему казалось, что его заставляют видеть кошмар один за другим. Сегодня в полдень Урз сопровождал Елизавету, и они посетили древнее святилище. Это святилище, казалось, было связано у нее с неприятными воспоминаниями. Когда они собирались покинуть храм, появились рыцари Либуса. Они жаловались, что Урза оценивают выше его заслуг, и направили свои мечи не только на Урза, но и на Елизавету, свою госпожу. Рыцари явно были не в своем уме. Кроме того, появилась подозрительная старуха, называющая себя Бабой Ягой, и смятение усилилось. Елизавета, не имея иного выбора, кроме как сбить с ног рыцарей, убежала в храм вместе с Урзом. Но пол святилища рухнул, и они оба упали под землю. Хоть они получили лишь незначительные повреждения благодаря Вали Цифу, Веральту Елизаветы, который защитил их, странности на этом не закончилось. Под землей был дракон диковинного вида с двумя головами. Это был уродливый так называемый двуглавый дракон. Елизавета упорно боролась, защищая Урза, но она оказалась в неблагоприятной ситуации из-за силы дракона, а темнота ей только мешала. И тут Урз проявил мистическую силу. В его руках появились черные как смоль лук и стрела, получившая силу от громового вихря Елизаветы. Благодаря им Урз убил двуглавого дракона. Через короткое время, когда они успели только вздохнуть, Баба-Яга появилась снова, и Урза поглотила тьма. Потом, когда он пришел в себя, он лежал совсем один в лесу. Черный лук исчез, а Елизаветы нигде не было видно. Урз едва был способен двигаться из-за боли, усталости и холода. И именно Деймед, представившись странствующим торговцем, спас Урза, на которого вот-вот должны были напасть бандиты. Пока они ели кролика, которого поймал Деймед, они начали разговор, и Деймед вдруг спросил: «Ты знаешь кого-нибудь по имени Тигривур Мутворн?» «Да, я и есть тот самый Тигривур Мутворн». Когда его дыхание успокоилось, а мысли вернулись к тому, что произошло сегодня, Урз наконец обрел способность мыслить спокойно. Когда Деймед спросил его, Урз ответил, что это, вероятно, он. Этот ответ заставил Деймеда дернуться. Как только Урз вспомнил слова Деймеда, после которых тот направил на него меч, сомнений не осталось. «Тигривур Мутворн, мда». Когда он пробормотал это, то почувствовал легкую головную боль. Однако многочисленные сцены не всплывали в его голове, как во время убийства двуглавого дракона силой черного лука. «Ну, и что же мне теперь делать?» Почувствовав в теле холод, Урз встал. Когда он оглянулся, впереди, в темноте, где росли деревья, виднелось невысокое пламя. Это был костер, хотя ему казалось, что он отчаянно убегал. На самом деле расстояние составило примерно 30 элсинов, около 30 метров. Счистив грязь с одежды, Урз задумался, почему Деймед не побежал за ним. Что теперь Урзу делать? Глава 1, часть 5, возвращение. Времени оставалось мало. Это было потому, что все тело Урза было в ранах, а вот Деймеду торопиться было некуда. Ночь сгущалась, и, судя по всему, холод будет сильный. Сегодня произошло много необъяснимых вещей, но он не собирался погибнуть в таком месте. Несмотря ни на что, он должен вернуться в императорский дворец к Елизавете. Глубоко вздохнув, она посмотрела на костер вдалеке и проверил, что руки и ноги способны двигаться. Что ж, все в порядке. Черные глаза юноши отражали сильную волю. Урз сжал свой рукав и дернул его изо всех сил. Даже несмотря на то, что юноша был ранен и ослаблен после битвы с драконом, у него все еще было достаточно сил, чтобы порвать одежду именно так, как он хотел. На всякий случай он спрятался за стволом дерева, готовясь к атаке. После того, как Урс убежал, Дэймет пристально вглядывался в темноту за деревьями. Я думал, что он рассеянный паренек, но он оказался неожиданно сообразителен. Хотя в его голосе слышалось раздражение, гнев был обращен скорее на него самого, чем на Урза. За очень короткое время Дэймет совершил две ошибки. Первое, он вытащил свой меч, хотя все еще не знал, был ли Урс тем самым тигре. Второе, он заколебался после того, как направил свой меч на тигре. Ему не следовало обнажать меч так необдуманно, однако, раз уж это произошло, он должен был просто убить Урза. Из-за его неспособности закончить начатое у Урза появилась возможность контратаковать, ну или бежать. Я потерпел неудачу, если бы об этом стало известно младшему брату его величества короля, я бы, наверное, не отделался только выговором. Дэймет не был бродячим торговцем. Он был одним из помощников младшего брата короля Крэшу Шахинабарамира из королевства Муазинель. Младший брат короля высоко ценил этого юношу и возлагал большие надежды на него, как на воина, так и как на командира. На этот раз миссия, которая ему была поручена, заключалась в том, чтобы подтвердить смерть Тигревурмуда, ну, и убить его, если он был жив. Прошло около 10 дней с тех пор, как Дэймет проник в Цктет, притворяясь бродячим торговцем. До сегодняшнего дня он не получил ни малейшего представления о тигре в Урмуде. Дэймет продолжал путешествие, размышляя, не упал ли тот в море и не умер ли, как гласила молва. Что ж, факт в том, что я слишком открыто отреагировал на его, возможно, это я. Я стал слишком нетерпелив. Хотя Дэймет и жаловался, его черные зрачки не отрывались от темных глубин леса. Он крепко держал в руке меч с кривым лезвием, типичный для Муазинеля. Он думал, что Урс вернется. То, что он сбежал в лес, еще не значит, что с ним все будет в порядке. В конце концов, он не сможет пройти через лес в такой холод и без света. Он не протянет и четверти коку. Даже если Урс завернется в верхнюю одежду и будет недалеко от костра, зимний ночной холод достанет его через короткое время. Дэймет был из королевства Муазинель, он был устойчив к жаре, но не выдерживал холода. Даже если он не убьет Урза, это сделает ночной холод. Кроме того, Урс был ранен. Если он не одумается и не вернется, уже никто не сможет ему помочь. Если он замертво упадет в лесу, это будет лишь следствием его тупости. Хотя, если он вернется, то это будет проблемой. Но, тут Дэймет прервал свои размышления. Что-то разорвало тьму и, пролетая, вызвало порыв ветра. Это что-то влетело в костер и сломало одну ветку хвороста. Раздался сухой звук, и пламя замерцало. Почуяв опасность, Дэймет быстро упал на землю. Холод коснулся его подбородка. После короткой паузы, примерно на счет 5, в воздухе опять засвистело. Рядом с правой рукой молодого человека раздался резкий звук, и что-то подпрыгнуло. Оно покатилось по земле, подпрыгнув еще раз. Камень, значит. Дэймет почувствовал озноб. Он дрожал не только от холода. Пот струился по его лбу. Воин Муазинеля был убежден, что это дело рук Урза. Это плохо. Рядом с ним горел костер. Это был идеальный ориентир для Урза, который прятался в темноте. Однако Дэймет сомневался, стоит ли тушить огонь. Он был в лесу. Тут, вероятно, были звери. Если бы, например, поблизости были волки, он стал бы для них легкой добычей. Кроме того, тушение огня не обязательно означало, что он будет в выгодном положении. Они просто противостояли друг другу в темноте и, замерзая от холода, изучали положение друг друга. Для Дэймеда, неустойчивого к холоду, это было бы развитие событий, которого он хотел избежать. Снова полетел камень и попал в костер. Быстро разлетелись искры. Это довольно сильный бросок. Меткость тоже хорошая. А мне казалось, что он сильно ослабел. В такой тяжелой ситуации, если Дэймет сделает неверный уворот, камень ударится о ближайшее дерево и срикошетит в него. Урс продолжал кидать камни и не беспокоился о подобных вещах. Он не просто кидает камни. Кажется, он оторвал подол своей одежды и сделал импровизированную прощу. Если бы он бросал рукой, то камень не должен был бы ровно лететь до этого места. Неплохо. Дэймет испустил вздох восхищения. Ранее Урс ударил ногой по костру, застал Дэймеда врасплох и убежал в лес. Если бы все закончилось только этим, Дэймет не стал бы высоко оценивать Урза. Но этот парень с амнезией немедленно контратаковал его. Более того, он бросил вызов Дэймеду, который находился в более выгодном положении, поскольку у него был меч для ближнего боя. А этот парень спрятался в темноте и бросал камни. В тот момент, когда я увидел его в окружении бандитов, Я подумал, что это просто умирающий человек на обочине дороги. Огонь боевого духа в глазах муазинельца заметно ослабел. Урс, без сомнения, был воином, и Деймет не испытывал неприязни к такому человеку. Если так будет продолжаться, то это станет битвой на истощение. Хотя в конечном итоге это будет моя победа, не из-за разницы в способностях или навыках. Урс был более измотан, чем Деймет, и ему также не хватало теплой одежды. Холод забирал тепло из его тела, даже если Урс просто оставался неподвижным. Но Деймет, скорее всего, тоже не останется невредимым. Было смешно получить травму в такой скучной борьбе. А главное, Деймет ничего не получит, даже если победит. Как и ожидалось, в костер полетел четвертый камень. Дамаг только этого и ждал, поэтому быстро встал. Он прошел шагов 10 и воткнул меч в землю между деревьями. Деймет крикнул в темноту: «Урс, я хочу только поговорить с тобой. В доказательство я положу свой меч сюда. Вернись». Докричав, Дамат отошел от меча и стал ждать появления Урза. Глава 1, часть 6. Возвращение. Деймет понимал, что Урс вряд ли будет разговаривать с ним после того, как он хотел убить его, но он рассчитывал, что тот заглотнет наживку. Такой человек, как Деймет, должен уметь выполнять такие расчеты. Примерно через 50 или 60 секунд из темноты смутно показалась фигура человека. «Сделай 5, нет, даже 10 шагов от меча, раскрой руки и подними их», — тень напряженно приказала ему. Дамат сделал, как ему было сказано. «Подними руки» означало, что Урс остерегался метательного оружия, камня или кинжала, которое Деймет мог прятать. Со звуком шагов по земле из-за деревьев наконец показался Урс. Он обмотал вокруг правой руки измазанную землей тряпку, а в левой сжимал маленький камешек. В случае, если Деймет дернется, Урс метнет в него камень. Бросив взгляд на Деймеда, Урс подобрал меч, воткнутый в землю. Успокоившись, он сказал: «Пожалуйста, скажи мне, почему ты вдруг напал на меня?» Ожидая этот вопрос, Деймет заранее заготовил ответ: «Потому что, ты сказал, вероятно, я Тигревур Мутворн». Урс ахнул. Он тревожно подумал о том, что между Тигре и Деймедом, вероятно, что-то произошло. После короткой паузы смуглый красноволосый юноша спросил: «Разве Тигревур Мутворн сделал что-то такое, что привело к вашей вражде?» «Нет, я не могу рассказать тебе этого, но есть разные обстоятельства. Я должен убить или захватить его живым». Юноша из Муазинеля выпрямил спину, грудь и равнодушно ответил, не опуская рук. Урс удивленно уставился на него. Он, вероятно, не думал, что Деймет будет так прямолинеен. Однако Урс тут же взял себя в руки и задал новый вопрос: «Тогда зачем ты позвал меня, даже решив отложить свой меч? Хочешь ли ты меня убить или взять живым? Ты должен был сделать это до тех пор, пока я не мог двигаться. Неужели ты думал, что я послушно подчинюсь, если ты объяснишь все?» «Ну, насчет этого», — произнес Деймет, — «а ты действительно Тигревур Мутворн?» Эти слова удивили Урза. Страдающий амнезией юноша широко раскрыл глаза. «Что ты пытаешься сказать?» «Именно это я и имею в виду. Ты, конечно, уже отвечал на этот вопрос, и я на мгновение поверил. Но если хорошо подумать, то доказательств нет». Урс, ни на шаг не двигаясь, слушал слова Деймеда, затаив дыхание. Деймет яростно заговорил дальше: «Эй, Урс, у тебя есть доказательства того, что ты Тигревур Мутворн? Будут ли они у тебя, когда ты вернешься в императорский дворец?» С тяжелым выражением лица Урс слабо покачал головой. Деймет вздохнул с облегчением. Если бы он сказал, что там что-то есть, ему бы пришлось снова пересмотреть ситуацию. «Может, ты Тигревур Мутворн, а может и нет. Более того, у тебя проблема с памятью. Опасно говорить то, чего ты сам не помнишь. Это все равно, что завязать глаза верблюду и отправить его в пустыню». Урс, казалось, обиделся и впился взглядом в Деймеда. «Странно слышать эти слова от того, кто недавно пытался убить меня. Тогда я спрошу еще раз, ты действительно Тигревур Мутворн?» Когда Деймед спросил, Урс опустил глаза, не зная, что ответить. Темнокожий молодой человек сделал небольшой вдох и улыбнулся Урзу. «Я что-то не так сказал? Я же не угрожаю тебе. Если ты не Тигревур Мутворн, то я дурак, который пытался убить другого человека, сделав неверный выбор. Я прошу прощения за случившееся». Глядя на немало не смутившегося Деймеда, Урз вздохнул. Когда это стало хлопотным, он спросил: «И что ты намерен теперь делать со мной?» — спросил Урз, собравшись с духом, и Деймед без обиняков ответил: «Поскольку нет четких доказательств, то ты, Урс, который служит в императорском дворце Либуса, «Если я тебя отведу туда, то получу 100 серебряных монет». Урса шарашенно уставился на молодого муазинельца и покачал головой, не понимая, что происходит. «Ты же пытался убить меня, почему ты думаешь, что получишь награду? Очевидно, что я пожалуюсь и отправлю тебя в тюрьму. Если так, то я оставлю тебя здесь, и ты сам вернешься в императорский дворец. То есть, если сможешь, конечно». Деймет презрительно рассмеялся, а Урс тихо застонал, получив удар в слабое место. Этот лес находился на расстоянии примерно одного дня ходьбы от императорского дворца, и он не знал этого места. Он даже не знал, в каком направлении идти, чтобы добраться до императорского дворца. Кроме того, не имея ни еды, ни воды, он имел только импровизированную пращу в качестве оружия. Было сомнительно, сможет ли Урс выбраться из этого леса один. Однако Урс все же насторожился и подозрительно взглянул на Деймеда. «А ты не подумал, что я могу нарушить обещание, когда вернусь в императорский дворец? Я подумаю об этом еще раз, когда это случится. Теперь что ты скажешь? Ты согласен на мое предложение?» Подул ветер. Пламя костра замерцало и осветило их лица. Урс ответил не сразу. Прежде чем прийти к выводу, он хорошо все обдумал. Глядя на Деймеда, он вздохнул в девятый раз за эту ночь. «Ладно, отведи меня, это будет сделкой». Пока Деймед смеялся и говорил, Урс с сарказмом посмотрел на молодого муазинельца. «Кстати, ты сказал, что ты странствующий торговец. Это ложь, не так ли? Ладно, как бы там ни было, пока купец торгует, он является купцом. Он был очень разговорчивым человеком». Урс усмехнулся и уже собирался вернуть Деймеду меч, который держал в руке. Но юноша из Муазинеля не только не принял его, но и отдал ножны Урзу. «Забирай, считай это доказательством доверия». Даже без меча у Деймеда все еще был лук, а также кинжал. Не то чтобы у него не было уверенности в рукопашном бою. Даже если бы возникла какая-то неожиданная ситуация, он был уверен, что справится с ней. «Понятно. Тогда я буду держать меч у себя до тех пор, пока мы не прибудем в императорский дворец». После этого, когда двое собрали раскиданные дрова и провели ночь, дежуря поочередно, «Вы не знаете, когда ночью в лесу появится зверь. Нужно также быть осторожным, чтобы не дать огню погаснуть. Какими бы ни были их чувства по отношению друг к другу, они должны временно сотрудничать». Глава 1, часть 7, возвращение. В то же самое время, когда Урс и Деймед решили временно объединиться, в дальнем углу императорского дворца Либуса двое мужчин с бледными лицами стояли друг против друга. Одним из них был рыцарь в расцвете сил по имени Наум, повидавший уже много непростых ситуаций. Другим был пожилой человек по имени Лазарь, подтянутый, в официальном костюме, с аккуратно уложенными седыми волосами. Оба они были людьми, которым Елизавета глубоко доверяла. «Разве госпожа Ванадис еще не вернулась?» – спросил Лазарь, и его лицо побледнело. Наум кивнул с беспокойным выражением лица. Для Елизаветы было необычным выходить из замка просто прогуляться. И, к тому же, в этот раз она не вернулась даже тогда, когда луна поднялась высоко, и при этом с ней не было никакой связи. Тем более в этот раз она взяла с собой Урза. Если бы подобная история касалась солдат и придворных дам из императорского дворца, то банальных слухов было бы не избежать. Представив себе такую ситуацию, Лазарь и Наум были готовы схватиться руками за головы. «Сколько людей знают об этом?» Наум ответил с серьезным лицом. «Те, про кого я могу утверждать, что они знают, это только вы, господин Лазарь, и я. Мы можем дать аккуратные указания тем, кто еще не знает, так что, например, если бы они объяснили привратнику, что госпожа Ванадис вернулась через другие ворота, они могли бы обмануть его на некоторое время. Они могли бы сказать придворным дамам, которые заботились о личных нуждах Ванадис, что у нее были важные дела, и она сегодня отдыхает в другой комнате. Поскольку у Ванадис действительно нередко возникали неотложные дела, придворные дамы тоже привыкли к этому. Проблема в том, как искать госпожу Ванадис. Елизавета не сказала им, куда она пошла, поскольку раньше было много случаев, когда она хотела побыть одна и поэтому шла пройтись. Ни Наум, ни Лазарь не пытались у нее насильно выяснить, куда конкретно она пойдет. «Если мы проведем широкомасштабный поиск, многие люди узнают об отсутствии госпожи Ванадис. Мы должны избегать этого, несмотря ни на что». Лазарь кивнул в ответ на слова Наума. «Да, узнает очень много людей, особенно в такой поздний час». Ворота замка были закрыты. Луна высоко поднялась в небе. Это было время, когда во многих домах уже закончился ужин. Если бы сейчас началось массовое перемещение солдат, люди обязательно обратили бы на это внимание. «Скажи, Наум, сколько солдат ты можешь привлечь к поискам, не вызывая шума?» «Думаю, около 50, чтобы не вызывать внимания». «Отлично. Мог бы ты приказать им выдвигаться как можно быстрее, если бы они точно знали, где находится Елизавета, Наум и Лазарь, вероятно, немедленно бы выдвинули солдат». Проблема заключалась в том, что ее местонахождение было неизвестно. Оба понимали, что если они безрассудно выдвинут солдат в полночь, то это будет лишь напрасной тратой сил. «Как насчет того, чтобы дождаться рассвета и тогда начать выступление? У нас нет иного выбора, кроме как спросить в соседних деревнях. Мы можем придумать что-нибудь вроде, хотя госпожа Ванадис уехала на длительную инспекцию, мы должны просить ее вернуться в императорский дворец по срочным делам. Похоже, других путей нет». Наум провел рукой по морщинам на лице и вздохнул. «Во всяком случае, вы не думали о том, что могло случиться, господин Лазарь?» — серьезным тоном спросил Наум. Дело было не только в том, что он хотел обратиться к мудрости старого гражданского чиновника, в случае возникновения непредвиденной ситуации необходимо было объединить их усилия в ее решении. Лазарь тоже сильно нахмурился. «Многие подумают, что Урс похитил госпожу Ванадис. А это значит, что у вас не такое мнение, верно, господин Лазарь?» — спросил Наум, чтобы убедиться в этом. Лазарь недовольно скривил рот. «Конечно, безусловно, Урс нравится госпоже Ванадис, но у нее есть мудрость, не свойственная для ее возраста. Она знает линию, которую не должна пересекать. Даже если Урс что-то скажет, она не сделает ничего такого, что могло бы сбить ее с пути». «Я рад слышать эти слова», — сказал Наум, прикасаясь к груди со вздохом облегчения. Это было и его истинное мнение. Если бы они противоречили друг другу, старик привлек бы гражданских чиновников к решению проблемы, а смятение Либуса еще больше усилилось бы. Таким образом, двое мужчин встретили утро, не сомкнув глаз. Глава 1, часть 8, возвращение. Как только наступил день, вернулась их госпожа мерцающая принцесса громового вихря. Она вошла не через главные ворота, которые вели к призамковому городку у крепостного вала, а через боковые, расположенные вместе, которая не бросалась в глаза. Наум и Лазарь, получившие донесение, бросились к этому месту, чтобы поприветствовать Ванадис. Но, как только они увидели Елизавету, они проглотили свои слова. Ее рыжие волосы были растрепаны, на пурпурном платье во многих местах виднелись дыры, а рукава и манжеты были оторваны. Ее белая кожа была измазана грязью, она была вся изранена. На ней не было туфель, она была босиком. Елизавета крепко держала в левой руке свой веральт. Ее радужные глаза цвета золота и зелени, хотя и полные усталости, отражали невероятно бурные эмоции. Если бы рядом был человек со слабой психикой, он даже не смог бы посмотреть ей прямо в лицо. Елизавета никогда не была в таком жалком виде даже после напряженной битвы. Лошадь, на которой она ехала, была такой же грязной, а ее грива растрепалась, как старая щетка. Более 10 шлемов были привязаны тонкой веревкой к седлу. Шлемы были грязными и поврежденными, как будто она только что подобрала их с поля боя. Некоторые из них были раздавлены, как будто их ударили молотком. И она была одна. Рядом не было Урза. Наум и Лазарь потеряли дар речи перед чересчур свирепой мерцающей принцессой громового вихря. «Я наконец вернулась», — сказала Елизавета крайне холодным тоном. Оба мужчины, наконец, пришли в себя. И дело было не только в этих двоих. Даже привратники, охранявшие боковые ворота, и солдаты, увидевшие фигуру рыжеволосой Ванадис, тоже продемонстрировали такую же реакцию. Никто не смог скрыть своего крайнего удивления. «Я вызову врача». Как только Наум пришел в себя, он в большой спешке пошел за лекарем. Хотя ему не стоило делать это самостоятельно, достаточно было послать солдата, но в волнении он отправился сам. «Что случилось?» — спросил свою госпожу дрожащим голосом старый чиновник. Аура, исходившая от Елизаветы, была похожа на ауру раненого зверя, и рядом с нею было тяжело даже просто разговаривать. Тем не менее, Лазарь, как вышколенный слуга, смог победить дрожь и выразил желание утешить Ванадис. Но Елизавета, не отвечая на вопрос своего слуги, сказала кратко: «Пусть лошадь отдохнет, а потом, отполируйте эти шлемы». Когда она перевела взгляд на шлемы, в зрачках Елизаветы мелькнули смешанные чувства. Однако Лазарь был единственным, кто это заметил. Худощавый старый чиновник почтительно поклонился. как пожелаете». Лазарь сдержал свои чувства. Несмотря на то, что его голова была заполнена многочисленными вопросами, он знал, что слуга не должен давить на своего господина, полного ссадин и синяков. Кроме того, Елизавета, похоже, не потеряла здравого смысла. Когда она смотрела на шлемы, ее лицо отражало горе, хотя и небольшое. Лазарь отдал распоряжение стражникам и солдатам, находившимся поблизости. Когда Елизавета взглянула на солдат, она выпрямила спину и гордо пошла вперед. Лазарь последовал за ней. Рыжеволосая Ванадис вошла в императорский дворец. Лазарь догадался, что она направляется в свою спальню. И тут он наконец вспомнил об Урзе. А что же с Урзом? Почему здесь не было этого юноши? Урза здесь нет. Елизавета сказала только это и сразу же резко сменила тему. Эти шлемы. Она резко повернулась к Лазарю. Он бодрой рысцой подбежал к Ванадис. Эти шлемы принадлежат рыцарям, которые служили в этом императорском дворце. Их было 15, но я не смогла принести их все. Лазарь посмотрел на Елизавету с озадаченным лицом. Он не сразу понял, что она сказала. Они подошли к ее спальне. Едва войдя в свою спальню, Елизавета взяла рукой колокольчик, стоявший на письменном столе, и резко позвонила в него. Придворная дама появилась быстро, но не успела даже поклониться перед распахнутой дверью. Увидев свою госпожу, похожую на привидение, придворная дама чуть не упала в обморок. Хотя Лазарь сочувствовал ей от всего сердца, он должен был выступать в интересах своей госпожи. Госпожа Ванадис устала. «Не могли бы вы приготовить горячую воду, губку, чтобы вытереть тело, сменную одежду и вино?» За лекарем уже послали. Спокойное отношение и слова Лазаря каким-то образом заставили придворную даму взять себя в руки. «Я сейчас же приготовлю их». Хотя язык у нее заплетался, придворная дама низко поклонилась и исчезла. «Спасибо за вашу работу». Когда Елизавета выразила благодарность старому чиновнику, она пододвинула стул и села. «Лазарь, я понимаю, что вы смущены, но не могли бы вы подождать еще немного? Это избавит меня от необходимости снова все рассказывать после прихода Наума, верно?» Наконец, Наум появился с лекарем. Доктором была низенькая пожилая женщина. Оба они, казалось, очень торопились. Их лица были покрыты потом, они тяжело дышали. Чуть позже придворная дама принесла губку и бадью с горячей водой. Лекарь сказала: «Прежде чем я начну лечение, она должна переодеться. Простите меня, господин Лазарь, господин Наум, но не могли бы вы подождать снаружи?» Однако Елизавета прищурилась и сказала: «Но я не возражаю». Как Ванадис, она не стеснялась переодеваться перед своими слугами. Тем не менее, хотя у нее и было такое отношение, Лазарь, не нарушая своего положения слуги, вежливо склонил голову. «Госпожа Ванадис, как видите, Наум запыхался. Не могли бы вы позволить ему сделать перерыв, пока вы лечите свои раны?» Елизавета перевела взгляд на Наума, который вытирал рукавом пот, и улыбнулась. «Понятно, тогда подождите снаружи». Лазарь подмигнул Науму. Двое мужчин поклонились и покинули спальню Ванадис. Они посмотрели друг на друга и глубоко вздохнули. На самом деле им обоим нужно было время, чтобы прийти в себя. Даже спустя половину коку с тех пор, как Елизавета вернулась в императорский дворец, они оставались в замешательстве. Они, проведшие ночь не сомкнув глаз, были еле в состоянии вынести все это. Они хотели подготовиться хотя бы мысленно к тому, какую историю расскажет им Елизавета. Лазарь посмотрел на рыцаря, стоявшего рядом с ним. «Наум, как вы думаете, что случилось с госпожой Ванадис? Причем она ранена до такой степени?» Наум наморщился и покачал головой. Даже в окружении 100 или 200 солдат на поле боя Елизавета Фомина легко поражала врага своим веральтом. Наум много раз видел ее решительно сражающейся в авангарде войска. Даже в вихре ожесточенной битвы вражеские мечи, копья, стрелы и камни не смогли ранить Елизавету. «Не знаю, если только...» Кошмарная сцена мелькнула в голове Наума. Он вдруг вспомнил битву с толпой пиратов, которые осенью привели свои корабли и сражались с Лигникой, об огромном белом чудовище, внезапно появившемся на пиратском флагмане. Чудовище, которое, наконец, победили Елизавета Иванадис Лигники Александра Алшавина, известная как Саша. В том бою Елизавета получила необычно серьезные ранения. Он подумал, что если и есть кто-то или что-то, способное ранить Ванадис, то только такой монстр. Что не так? Услышав слова Лазаря, Наум пришел в себя. Он покачал головой. «К сожалению, мне не хватает воображения. Я вообще ничего не понимаю. Так что у нас нет другого выбора, кроме как ждать объяснений госпожи Ванадис. Наум сказал так, потому что боялся говорить о существовании этого монстра. Это касалось не только него, но это были также чувства, разделяемые почти всеми солдатами Лигники и Либуса, которые участвовали в том морском сражении. Хотя лицо его побледнело, Наум сменил тему. Кстати, к седлу госпожи Ванадис были привязаны шлемы, все они принадлежали рыцарям нашего герцогства. «Никаких сомнений?» – решительно спросил Лазарь. Наум кивнул. «Точно. Пока поручу проверить, нет ли рыцарей, с которыми мы не можем связаться. До конца сегодняшнего дня это будет трудно понять. На текущий момент этого достаточно. Госпожа Ванадис, вероятно, расскажет об этом». В это время из спальни послышался голос, зовущий обоих мужчин. Похоже, лечебные процедуры завершились. Наум, соблюдая этикет, постучал в двери, дождавшись ответа Елизаветы, открыл ее. Елизавета, переодевшаяся в новую одежду, сидела на стуле. На ее скуле была примочка из белой ткани, а на плечах и руках были бинты. Хотя ее лицо было наполнено боевым духом, она не смогла полностью скрыть боль. Черный хлыст, ее веральт, был туго скручен и свисал на ее талии с правой стороны. Заметивший это, Наум подозрительно прищурился. Елизавета была правшой и всегда вешала свой веральт слева. Не то чтобы она не могла справиться с ним в другом положении, но это может быть затруднительно. Однако он не мог позволить себе спросить об этом. Было много других вещей, которые он должен был узнать. «Госпожа Ванадис, хотя лечение уже закончилось, это не значит, что вы сразу поправитесь. Пожалуйста, отдохните как следует. Важно вылечить травмы». Когда старая доктор сказала это и почтительно поклонилась, она вышла из спальни в сопровождении придворной дамы. Теперь в комнате остались только трое: Елизавета, Наум и Лазарь. Глава 1, часть 9, возвращение. «Я задержалась и заставила вас обоих волноваться за меня. Я приношу извинения», сказала Елизавета. Однако какой-либо вины не было заметно ни на ее лице, ни в ее тоне. Рыцари и старый чиновник почувствовали некоторое облегчение. «Госпожа Ванадис, не могли бы вы рассказать нам, что произошло?» По просьбе Лазаря Елизавета начала рассказывать, что было после того, как она вчера отправилась на прогулку с Урзом. Ванадис радужных глаз рассказала о том, как появились рыцари и направили свои мечи на нее и Урза в тот момент, когда они находились рядом со старым святилищем. «Они сказали, что я несправедливо оцениваю Урза, и пытались убить его. Мы с Урзом хотели их уговорить, но ничего не вышло. Сначала мы убежали в старый храм, а потом появился дракон». «Дракон?